никак не возьмут старики. Кто такие они, пидорки? Стоит стольких трудов им понять, что любовь может быть между двух мужиков. Стоит стольких трудов им понять, что любовь может быть между двух мужиков. Извините, но я не готов к столь большому числу пидорков, потому что в местах для меня дорогих дофига развелось голубых. Я вам город родной не отдам, и пора прекращать этот срам. Ведь куда ни взгляни, в эти теплые дни всюду парами ходят они. Ведь куда ни взгляни, в эти теплые дни всюду парами ходят они.